Глава 16. Тайкун. Марк загнул плоскогубцами края проволоки, встал и перевел дух, чувствуя, как колотится сердце. Только что он закончил с расстановкой систем защиты периметра. На это ушло 8 противопехотных мин, 5 датчиков движения и множество фотоэлементов, прикрепленных к стволам деревьев. Все это добро, как и многое другое, нашлось в грузовом отделении тайкуна. Напоследок сталкер расставил несколько растяжек, изготовленных при помощи всех имеющихся ручных гранат и пары мотков черной проволоки. Также имелась в наличии небольшая пулеметная турель. Ее Марк поставил на островок, на который его вытащил майор после приземления с парашютом. Пулемет, честно, в единственную сторону, с которой можно было бы залететь в тесную болотную рощу, в которой находился К-54. Когда Марк вернулся к вертолету, Борланд с Клинчем уже разложили на куски брезента все орудия труда, с помощью которых предстояло провести полевой ремонт машины. За беседой работа быстро спорилась. «Значит, ты вовсе не мстить попер», — произнес Борланд. «Тогда в баре». «Я совсем на дурака похож». «Только чуть-чуть». «Когда я увидел нож, который принес тот крендель, мне все сразу стало понятно, что консул — свой человек». И ты пошел его выручать. «Не совсем», — сказал Кунченко. «Я понял, что дальше вы с долгом, в случае чего справитесь без меня и особо горевать не станете. Так что я решил попытаться сгонять на базу и забрать оттуда тайкун, чтобы всем нам легче жилось. Все остальное стало простым следствием успеха этой задумки». «Майор, ты ступил дальше некуда. Тебя бы там прибили на раз-два. Не хочу показаться нескромным, потому что обычно я своей скромностью горжусь до небес. Но Ми-28 быстро бы указал тебе твою ошибку, если бы я его не отвлек. Причем отвлекать-то его я пошел не из-за твоего героизма». Клинч вытер лоб тряпкой, которая до этого протирала автоген. «Так моя ошибка состояла только в этом?» – спросил он. «Что я решил жизнью рискнуть?» «Ну...» Борланд постарался подобрать слова. «Это уже как бы показатель оригинального мышления». Майор, сделав паузу, встал и отряхнул грязь с ботинок. «Вообразим себе ситуацию», — сказал он. «Ты — генерал армии, чья задача — добраться до определенного рубежа и произвести диверсию. У тебя есть все ресурсы, но вероятность успеха очень маленькая, поскольку враг силен и не дремлет. Затем ты обнаруживаешь по ходу дела возможность получить в свое распоряжение одну единицу воздушной техники, с которой твои шансы на успех существенно возрастают. Все, что тебе для этого надо, рискнуть жизнью одного солдата. Ты бы согласился?» Борланд думал недолго и ответил. «Пожалуй, согласился бы». «Вот и я так считаю. Просто этот солдат и я сам. Это никакой разницы не делает. А у вас была задача, и вы должны были ее выполнить, никуда не дергаясь. По морде бы тебе настучать за своеволие, за то, что пошел меня прикрывать. Но зато нам удалось вытащить консула, так что я тебе прощаю». «Как-то резво ты вертушку увел. Пришел, увидел, наследил». «Ничуть не резво. Глок принял меры предосторожности и заминировал некоторые узлы. Мне понадобилось время, чтобы избавиться от этого балласта». «Ты что, сумел обнаружить всю взрывчатку?» «Борланд, не держи меня за пацана. Неужто я не знаю, где на моем вертолете можно встромить гранату так, чтобы я не заметил? Да я в этих местах посмотрел в первую очередь». «И это все?» «Не все. Передатчик координат на основе мощного маяка я тоже нашел и выбросил нафиг из кабины. Что до взлета, то он у меня никогда много времени не занимал. Кто-то успел даже пострелять мне вслед, но я не обратил внимания». Почесав нос, Борланд принялся очищать болотную тину с левого крыла вертолета. «Ты удивительный человек, майор», — сказал он. Кунченко только рукой махнул. «Вот все вы такие гражданские жертвы стереотипов», — вздохнул он. «Полковник, списывающий целый рот и посылающий солдат на гибель, вас не удивляет. А майор, добровольно выполняющий задачу, которую обычно поручают другому, кажется вам кем-то нереальным. Ты не думал сделать карьеру где-то за пределами зоны?» «Думал, не сделаю», — «Почему? Слишком добр?» «Слишком зол. У меня есть персональный бзик в плане субординации. Я не могу поручать людям опасные задания, которые не способен выполнить сам. И напротив, в жизни не подчинюсь приказу какого-то жирного чмошника просто потому, что он мой прямой или посредственный начальник, если он не может справиться с этой задачей лично, хотя бы теоретически. Как же ты до майора дослужился? Постоянным подавлением чувства собственного величия в одних случаях и его раздуванием в других, а еще кропотливой работой на летных испытаниях. Борланд закончил чистить крылья. Клинч придирчиво осмотрел работу и одобрительно кивнул. «Молодец», — сказал он. «Оружейные пилоны не трогал?» «Нет, как ты и просил. Я сам их вычищу. С чертова болота хрена дерешь эту траву. Ты заметил, сколько у нас теперь вооружения?» Кунченко с восхищением стукнул по крылу. «Мне в жизни столько таскать не приходилось. Обычно хватало пушки, одного блока нара и 6 вихрей. А в остальном я всегда беру подвесные баки топлива. Но ребята Глока понавешали здесь тонны на 2,5. Одних только самонаводящихся 12 штук. Спрашивается, зачем? Не иначе, как для Сафрона хлопотали». «Это что за коробка?» «Контейнер ложных мишеней. Инфракрасное противодействие». «Все понял». «А на противоположном крыле 2 иглы. Так что можем принимать гостей хоть сверхзвуковых. Боезапаса хватит на прорыв». «Умеешь ты зависающие вопросы задавать. Смотря какой прорыв. У нас почти ничего не использовано. Правда, я потратил на вивисектор 1 крупный нар из 5 и расстрелял почти всю пушку на вертолет научников. Но у нас есть запасные патронные ящики, так что мы сейчас перезарядимся. А наших усилий хватит». «Фотик, мыльницу когда-нибудь пленкой заправлял?» «Здесь то же самое. Обычная лента. 3 снаряда вставил и готово. Остальные сами будут подаваться из коробки». «Кстати, о вертолете научников», — сказал подошедший Марк, бросая оставшуюся проволоку на брезент. «Пилоты наверняка успели сообщить о нападении. И что с того? Глок сможет найти нас». «Я не думаю, что он выделит хотя бы один вертолет на наше уничтожение», — возразил майор. «Ему нужно укреплять север. И скажи спасибо, что тайкун способен стрелять одиночными. Иначе тебя бы порвало вместе с остальными командос». Борланд долго тер лоб и наконец понял, что за мысль не давала ему покоя. «Клинч, а на Ми-38 стояли какие-нибудь хитрые радиоприборы? По тому же перехвату частот, например?» «Стояли, конечно. Как раз на нем и стояли». Тогда еще одна загадка разрешилась, удовлетворенно сказал Борланд, изучая странный гибрид молотка и пожарного ведра, лежащий среди инструментов. «Я все не мог понять, как Сажен сумел поймать на свою рацию переговоры наемников. А теперь понял. Он же говорил, что в этот момент над его башней пролетал научный вертолет. Видимо, рация сработала на какой-то сигнал, передаваемый с воздуха, поймала искажение эфира или еще что-то в этом роде. Все может быть». Марк прислонился к фюзеляжу, о чем-то думая. Борланд кинул на него мелкий камушек. Поймав вопрошающий взгляд, он спросил: «А твоя история? Как ты здесь снова оказался?» Клинч, до этого изучавший ствол пушки, выпрямился. «Так вы друг друга знаете?» — произнес он. «Пили пиво пару лет назад», — ответил Борланд. «Ничего особенного», — сказал Марк, залезая в кабину. «Меня нашли, когда я выходил из супермаркета. Привезли сюда, не позволив зайти домой, где стоял ужин на круглом столе, накрытом зеленой скатертью. Вместо этого приволокли в зону и дали работу в научном отделе». «Тебя заставили?» «Могли заставить, но сделали иначе. Я согласился участвовать в исследованиях добровольно при условии, что мне будет позволено иногда видеться с гражданской женой». «И как? Позволили?» «Да», — ответил Марк. «Раз в 3 месяца я бываю дома на 2 суток». «Хреново как-то получилось», — покачал головой Борланд. «Ты заслуживал покой». «Все нормально», — сказал Марк, постукивая по ручке управления. «Эта работа не хуже других. Мне ведь за нее еще и платили. И даже больше, чем на предыдущем месте». Борланд долго смотрел на него, ничего не произнося. «Ты все это время был в зоне», — наконец сказал он. «А я ничего не знал». «Клинч, ты что мне втирал про консула? Взрослый мужик много лет топчет зону, так? Что ж ты мне лапшу на уши вешал?» «Обычная дезинформация», — не моргнув глазом, ответил Конченко, волоча ящик с боеприпасами к носу вертолета. «Ты же не рассчитывал, что я раскрою тебе личность консула до того, как ты окончательно вступишь в команду сэров?» Сталкер только рукой махнул. «Теперь многое стало понятным», — подвел он итог. «И откуда консул мог тесно общаться с сенатором тоже?» Остался еще один момент. «Марк, ты как разработал горизонт событий?» «В смысле? Откуда ты знаешь, что этот сценарий осуществим? Стукнуть ножом сенатора по камню и все исправить? Такая идея просто так в голову не придет». «Она и не пришла», — Марк откинулся на спинку кресла. «Сенатор подсказал. Если ты забыл, то он был контролером». Борланд попытался помочь Клинчу сунуть патронную ленту в пушку, но нечаянно заставил того выронить ящик и получил болезненный пинок по ноге. «Иди отсюда, Ламмер!» — прогнал его майор. «Будешь нужен, позову». Сталкер направился к хвосту К-54 и принялся соскабливать с него быстро сохнущую грязь. «Ну ладно», — пробурчал он. «В гараже капитана было веселее». Приборная панель сверкала, словно разноцветная елка. В полумраке салона огни смотрелись приятным напоминанием о цивилизации. Мягкие кресла создавали комфорт. «Красивая вертушка», — сказал Марк, проводя рукой по стеклу, словно стараясь рассмотреть деревья, плотно стеной стоявшие по правому борту. «Согласен», — отозвался Клинч, сидя с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья. Лежащий на заднем диване Борланд не произнес ни слова. Четырехчасовая тяжелая работа по ремонту сплотила троих мужчин, растопила остатки льда недоверия и взаимных подозрений. Инструменты были убраны на место, брезент свернут, удалось даже кое-как помыть руки с помощью найденной в багажнике канистры с водой. Сидя в теплой кабине вертолета, в самой глуши болот, Марк, Клинч и Борланд старались разгрузиться от былых проблем и морально подготовиться к новым. Марк дернул за шнур, опоясывающий дно саморазогревающейся упаковки с питательным пайком. Через несколько секунд тихое шипение стихло. Вскрыв упаковку, сталкер обнаружил внутри нее готовый ужин. Конечно, несравнимый с тем, от которого его оторвали полтора года назад, но все же показавшийся очень вкусным после тяжелого дня. «Класс», — сказал Борланд, расправляясь с пачкой галет и издавая хруст на весь салон. «Давно не едал ничего подобного». «А я их уже видеть не могу», — отозвался Кунченко. «Попробовал бы ты жевать этот крахмал года три, сразу воспылал бы любовью к детскому питанию». «Его я тоже люблю, только не говори никому». «Почему такие упаковки не продаются в баре?» — спросил Марк, уплетая пластиковой вилкой горячее пюре с фрикадельками. «Потому что их у нас не вагон. Неужели доходы коалиции не позволяют?» «Доходы от зоны? Это вообще отдельная песня», — сказал Клинч. «Вот скажи, Борланд, сколько артефактов ты нашел и продал за свою жизнь?» Хруст прекратился. «Никогда об этом не думал», — ответил сталкер. «Даже самому интересно стало». «629. Неужели?» «Научники ведут учет», — невозмутимо объяснил майор. «Кто и сколько чего сдает? А сколько ты денег получил с этого в общей сложности?» «Не густо», — признался Борланд. «Я в основном бартером брал. Патронами, снарягой. Что тут деньги? Бумажки». «Ну и молодец», — сказал Клинч. «Потому что от твоих артефактов после перепродажи доход был заоблачный». «Насколько заоблачный?» «Сформулируем так. Весь авиапарк коалиции нам обошелся дешевле». Борланд сжал в руки оставшиеся галеты, превратив их в хлебное крошево. «Ни хрена себе!» — вырвалось у него. «И все это без учета налогов?» «Ты наверняка гордился своей коллекцией костюмов и оружия, сложенных в скроне», — продолжал подначивать Клинч. «Так теперь можешь ценить ее еще больше. Как-никак, именно за этот убогий скарб ты пахал года четыре». «Да ты...» «Да у меня нет слов», — только и произнес Борланд. «И мне никто даже премию не выдал». Будь у меня полномочия хотя бы двухдневной давности, я бы, пожалуй, перечислил тебе пару-тройку миллионов долларов за будущую помощь. Мне не жалко». «Ах ты, скотина!» Марку больше раз пять, так как ему куда хуже пришлось. «Но теперь, мужики, не серчайте. Будем все воевать за высокую и одухотворенную ее величество идею». Сзади раздалось сердитое сопение. «Ну все, ты его озадачил», — улыбнулся Марк. «Теперь он будет прикидывать кучу вариантов, как стать самым незаменимым человеком в команде». «Да, я амбициозен», — раздался голос заднего сиденья. «И чувствую, что меня жестоко кинули.